Глава 48. Все отпрянули от неожиданности. «Чёрт!» — вскрикнув, Блейк зажала себе рот ладонью. «Вот дерьмо! Какого хрена?» Гарси инстинктивно выставил вперед руки. За долю секунды лезвие ножа с громким щелчком развернули, словно раскрылся китайский веер. Полицейские, шокированные загадочным устройством, приоткрыли рты. Никто не промолвил ни слова. Хоуф осторожно положила нож Келли на живот, так что узкий край едва касался лобковой кости. «Как вы видите, он занял все пространство ее брюшной полости». Барбара вздохнула. «Как я уже говорила, — продолжила доктор, — лезвие очень острое, причем с обеих сторон. Пружина, использовавшаяся в пусковом механизме, маленькая, но очень мощная, способная создавать усилия в нескольких фунт сил. Словно кто-то ударил девушку тесаком. Этот нож взрезал все внутри нее. Она указала на большой плакат с изображением внутренних органов. Мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, матку, яичники, влагалище. Вся мочеполовая система была уничтожена. Лезвие также взрезали мышцы, аппендикс и часть толстого кишечника. Кости таза были раздроблены. Она не могла выжить после этого. Внутреннее кровотечение было невообразимым, но смерть наступила не сразу. Ей пришлось пройти через такую боль, что сам сатана не придумал бы такую пытку. «Долго?» — Роберт провел ладонью по лицу. «Долго ли она мучилась?» — Хоуф пожала плечами. «Это зависит от того, насколько сильной она была. Несколько минут, вероятно. Но я уверена, ей эти минуты показались днями». Все посмотрели на выкидной нож, лежавший на теле жертвы. «Так как это устройство работает?» — уточнила Блейк. «Все очень просто. Лезвия слишком острые, чтобы складывать их вручную, но тут встроен механизм сборки». Она указала на круглый винт в паре сантиметров над основанием, где веер лезвий сходился в одну точку. Взяв из застекленного шкафчика отвертку, Кэролайн принялась осторожно закручивать винт. Лезвия постепенно вернулись в исходное состояние и уже через минуту собрались воедино. «Эта кнопка запускает процесс разворачивания. Она очень похожа на кнопку на шариковых ручках». Полицейские подошли поближе, чтобы внимательнее рассмотреть странное устройство. «Но если нож раскрылся внутри нее, кто нажал на кнопку?» «Она похожа на кнопку в шариковых ручках, но не совсем. Это более чувствительно». «Хитроумное изобретение, говорю же. Вот сами посмотрите». Отступив на пару шагов, Хоуф перехватила нож двумя пальцами, как и раньше, но вместо того, чтобы нажать на кнопку, она просто встряхнула нож, словно собиралась готовить коктейль. Щелк! Нож опять раскрылся. «Устройство само активируется. Все, что ему нужно, — это небольшая встряска». «Чёрт!» Роберт чувствовал, как общая картина начинает вырисовываться в его голове. «Стол. Вот почему. Встряска!» Капитан Блейк, все еще не понимая, что он имеет в виду, покачала головой. «Вы полагаете, что подобный пусковой механизм мог использоваться для активации бомбы, которую убийца оставил в теле Лоры Митчелл?» — спросил у Хоуф Хантер. Доктор немного подумала. «Да, убийца легко мог переделать такой механизм и для бомбы. Он настолько чувствителен, что доктор Уинстон мог активировать его по ошибке, когда вытащил бомбу из тела жертвы. Должно быть, он и сам не заметил этого». «Какой у нее рост?» — осведомился Роберт, мотнув головой в сторону Келли. 1,67 м, — ответила Кэролайн. «Стол как в детском саду, так и в лавке мясника в восточном Лос-Анджелесе приподняли над полом где-то на 30 сантиметров, подложив подножки деревянные доски и кирпичи. Обе жертвы не очень высокие. Рост Лоры — 1,70 м. Убийца позаботился о том, чтобы они не могли просто слезть со стола, когда придут в себя. Им обеим пришлось прыгать, как дети выпрыгивают со второго яруса кровати». «О, Господи!» Хоуф уставилась на нож. «Когда жертвы спрыгнули на пол, пусковой механизм дернулся. «И этого было достаточно для активации?» — спросила Барбара. «Вполне», — ответила Хоуф. Она с ужасом поняла, что это значит на самом деле. Господи Иисусе, он хотел, чтобы жертвы покончили с собой, даже не зная о том, что делают. Глава 49. Так. Капитан закрыла дверь кабинета. Она пришла к детективам через пару минут после того, как они приехали в Паркер-центр. Что за чертовщина происходит? У меня от всего этого голова кругом идет. Какой-то убийца помешан на художницах. Обе его жертвы — темноволосые 30-летние женщины, очень привлекательные. В таком городе, как наш, подобное помешательство встречается нередко. Но засовывать что-то в тела жертв, что-то столь абсурдное, бомбу, что-то столь извращенное, как этот раскладной нож, зашивать рты и влагалища жертвам — это уже не просто безумие. Это верх сумасшествия. Барбара посмотрела на Роберта. Но тут что-то не складывается, верно? Этот тип не псих. Он не из тех, кто слышит голоса пришельцев или пьет собственную мочу, верно? Не думаю. Хантер покачал головой. Одержимый навязчивой идеей фанат, который преследует своих кумиров. Роберт склонил голову к плечу. Таково первое впечатление. Но если принять во внимание все улики, то мы можем отказаться от этой версии. Почему? Ты какие улики имеешь в виду? На теле нет следов повреждений. Капитан нахмурила брови так сильно, что они почти сошлись над переносицей. «У нас две жертвы», — объяснил Хантер. «Их похитили и держали в плену около 2 недель. Помните, что сказала доктор Хоуф? Если не обращать внимания на швы и то, как девушки погибли, то можно подумать, что к ним вообще не прикасались. На телах не было ни царапины. Пока они были в заточении, убийца и пальцем к ним не притронулся». «Ладно», — согласилась Барбара. «И как это опровергает версию об одержимом фанате?» «Фанаты, страдающие навязчивой идеей, много времени тратят на фантазии о своем кумире. Эти фантазии могут иметь сексуальный характер, иногда в них проявляется жестокость. Но не бывает такого, чтобы кто-то мечтал похитить своего кумира для того, чтобы пару недель болтать с ним о том о сём, угощая теплым молочком и пончиками. Если навязчивая идея обострилась настолько, что фанат готов пойти на похищение, он не сможет противиться искушению воплотить свои фантазии в жизнь. В особенности, если он собирается убить жертву. Если все произошло бы именно так, то на телах были бы следы побоев». Блейк задумалась. Судмедэкспертам не удалось установить, были ли жертвы изнасилованы, но Хантер был прав. Раз на телах не было следов побоев, то убийца стремился не к удовлетворению своих сексуальных фантазий. Версию об одержимом фанате можно было отбросить. «Но кто, черт побери, способен на такое?» — спросила она. «Шизофреник с раздвоением личности?» «Это возможно, но пока что ничто не указывает на это». «Почему? Ты сам сказал, убийца не проявлял насилия, а потом столь жестоко убил своих жертв», — возразила Барбара. «Разве это не свидетельствует о резких перепадах настроения и кардинальной смены схемы поведения?» «Да, но то, как он убивает жертв, противоречит этой теории». «Ты о чем? «Убийца тщательно все организовал. На это ушло много времени». «Притормози, умник. Я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать». «Перепады настроения и резкая смена модели поведения обычно чем-то спровоцированы. Таким фактором могут стать сильные эмоции — гнев, любовь, ревность. Но и они не возникают на ровном месте. Новое настроение или в случае шизофрении новая субличность берет вверх. Но как только исчезает вызвавшая психический сбой эмоция, исчезает и субличность. Человек возвращается к привычной модели поведения, словно очнувшись от гипнотического транса». Роберт щелкнул пальцами. «И как вы думаете, сколько может продлится этот транс?» «Не так уж долго», — протянула капитан. «Не так уж долго», — повторил Хантер. «Убийца сам собрал бомбу и тот дьявольский нож, не говоря уже о хитроумном пусковом механизме. Кроме того, он приготовил место, где собирался оставить жертв, спокойно зашил им губы и влагалища. На все это нужно время. И на подготовку, и на выполнение». «Это значит, что убийца должен был оставаться в измененном состоянии сознания в течение нескольких дней, если не недель», — добавил Гарсия. «А это маловероятно». Роберт кивнул. В современной психиатрии отрицается существование синдрома множественной личности. Однако это расстройство часто обсуждается на ток-шоу и описывается в книгах. Иногда даже становится основой для сюжетов тупых голливудских фильмов. Что? Я хочу сказать, современные ученые полагают, что вся эта болтовня о синдроме множественной личности — полная чушь. Сев на край стола, Блейк расстегнула пиджак. Значит, мы имеем дело с человеком, который знает наверняка, что он делает? Я полагаю, да. И его изобретательность подтверждает это, — добавил Гарсия. Кроме того, он терпелив и дисциплинирован, — кивнул Хантер. А в нашем мире это стало редким качеством. К тому же, вспомните, сколь искусно он управляется с механизмами. Не удивлюсь, если окажется, что наш убийца — часовщик или даже человек искусства, скульптор или что-то в этом роде. «Скульптор-неудачник», — подхватила его мысль капитан. «Человек, который не смог добиться такого успеха, как жертвы. Думаете, это месть?» «Нет». Роберт переступил с ноги на ногу. «Вряд ли это месть». «Но почему? Зависть — сильная эмоция». «Если убийца — скульптор-неудачник, который не смог добиться успеха, он не стал бы мстить другим людям искусства. Это бессмысленно. Они не могли стать причиной того, что он не прославился». «Он мстил бы агентам, кураторам галереи, критикам и журналистам», — прикусив губу, кивнул Гарсия. «Людям, которые могут уничтожить карьеру художника или скульптора, а не своим коллегам». «Не следует забывать и о том, что Лора Митчелл и Келли Дженсен очень похожи друг на друга, капитан. Выбор жертв имеет для него огромное значение. Это не просто способ отомстить». «Убийца действовал по той же схеме, но во второй раз поместил в тело жертвы другое устройство», — сказал Карлос. «Я думаю, это тоже не случайно. В этом скрыт какой-то смысл». «И в чем же связь?» — раздраженно спросила Блейк, подходя к окну. «Как связана бомба и этот чудовищный нож, который убийца сам выдумал, с двумя художницами?» На это у детективов не было ответа. Все немного помолчали. «Значит, новая жертва опровергает нашу версию с Джеймсом Смитом, верно?» — задумчиво протянула капитан. «Все в его квартире свидетельствовало о его одержимости Лорой Митчелл, а не Келли Дженсен». «Может быть и нет». Гарсия принялся крутить в руках скрепку. «Почему это?» «Возможно, у него есть еще одна такая квартира», — предположил он. «Что?» — капитан удивленно приподняла брови. «А вдруг он настолько умен, капитан, что решил перестраховаться? Он знает, что если жертв будет две, а комнату найдут только одну, то, когда его поймают, ему удастся выйти сухим из воды». Карлос отбросил погнутую скрепку на стол. «Нам уже известно, что он выбрал имя Джеймс Смит, так как это поможет ему скрыть свою личность. Слишком уж много в США Джеймсов Смитов». Он загнул один палец. «Он заплатил за квартиру на год вперед. Второй палец. Заплатил за коммунальные услуги за год вперед. Если это Джеймс Смит убийца, которого мы ищем, то у него точно есть еще одно помещение. Место, где он удерживает жертв. Мы можем с уверенностью утверждать это, потому что в квартире их не было. Предположим, он где-то еще снимает квартиру. Возможно, под другим именем. Потому мы и не можем его найти». «Это кажется мне маловероятным». Блейк оперлась на подоконник. «А еще маловероятно, что кто-то сам соберет бомбу, создаст уникальный выкидной нож, разработает пусковой механизм, поместит орудие убийства в тело жертвы, а потом зашьет ей рот и промежность». Гарсия хрустнул пальцами. «Полно, капитан. Все улики указывают на то, что этот тип непредсказуем. Меня не удивит, если окажется, что у него где-то еще есть комната с таким же коллажем, но уже посвященным Келли Дженсен. Так он перестраховывается». «Гарсия прав, капитан». Хантер присел на край своего стола. «Мы не можем вычеркивать Джеймса Смита из списка подозреваемых только потому, что в его комнате мы не обнаружили ничего, связанного с Келли Дженсен». «Его где-то видели? Горячая линия помогла?» «Пока нет». «Отлично». Сарказмом выдохнула Блейк. «В этом городе 4 миллиона людей, и никто не знает, где этот Джеймс Смит. Этот ублюдок просто испарился». Она подошла к двери. «Мы будто за чертовым призраком гоняемся». Глава 50. Вернувшись на работу, Хантер получил электронное письмо от Майка Брайнла из отдела криминалистики с результатами анализов волокна, обнаруженного за картиной в квартире Лоры Митчелл. Детективы не ошиблись в своем предположении. Это была нитка из обычной шапочки. Значит, человек, прятавшийся за холстом, был ростом от 1,83 м до 1,90 м. Четких отпечатков ног получить не удалось, так как за картиной скопилось много пыли. Похититель носил обувь 11-12 размера, что согласовывалось с версией о его росте. На обуви преступника не удалось обнаружить никаких отметин, ни рубцов на подошве, ни названия фирмы-производителя. Ничего. Подошва была совершенно плоской. Брайндл предполагал, что похититель, устроивший засаду в квартире Лоры Митчелл, использовал что-то вроде бахил, вероятно, изготовив их собственноручно из резины или даже синтетической пленки. Это, несомненно, приглушило его шаги. Осмотрев студию в поисках других отпечатков ног 11-12 размера, Майк пришел к тому же выводу, что и Хантер с Гарсия. Спрятавшись за картиной и постояв там немного, похититель как-то отвлек внимание Лоры, напал на девушку и усыпил ее при помощи сильнодействующего препарата, который он, скорее всего, ввел внутривенно. «Я получил данные о жизни Келли Дженсон», — сообщил Гарсия, входя в кабинет с зеленой папкой под мышкой. «И что у нас там?» Роберт отвлекся от монитора компьютера. Усевшись за стол, Карлос открыл папку. «Итак, Келли Дженсон родилась в Грейт-Фоллсе, штат Монтана. Возраст — 30 лет. Кстати, родителям еще не сообщили о её смерти». Хантер кивнул. «Начала рисовать в колледже. В возрасте 20 лет против воли родителей переехала в Лос-Анджелес. Пыталась добиться успеха, но все агенты и кураторы галерей отказывали ей. И так далее, и так далее. Типичная голливудская история. Только она была художницей, а не актрисой». «Как же Дженсон стала знаменита?» — спросил Роберт. «Она продавала картины на побережье. И заметила ее сама Джулия Гленн, знаменитейший искусствовед из Нью-Йорка. Уже через неделю у Келли появился свой агент, какой-то тип по имени Лукас Лорент. Это он подал заявление о ее исчезновении». Гарсия потянулся. «После этого карьера Дженсон стремительно пошла в гору. Джулия Гленн написала о ней статью в «Нью-Йорк Таймс», и уже через месяц картины, которые никто не хотел покупать на улице, продавались за $1000». Посмотрев на часы, Хантер набросил пиджак. «Ладно, поехали». «Куда?» «Поговорим с человеком, который обратился в полицию по поводу ее исчезновения». Глава 51. Машины двигались неспешно, словно верующие на религиозной церемонии. У Гарсии ушло 2 часа на то, чтобы преодолеть 23 мили от Паркер-центра до Лонг-Бич. Офис Лукаса Лорента, агента Келли Дженсон, находился на 5-м этаже дома номер 246 на Ист-Бродвее. Лоренту было уже за 30. Оливкового цвета кожа, карие глаза, коротко стриженные волосы с проседью, морщинки вокруг рта от постоянного курения. Голубая рубашка в полоску сидела на нем отлично, а вот галстук был образчиком дурного вкуса. Яркий, вызывающий, с картинкой в стиле Пикассо. Только очень самоуверенный человек мог бы надеть что-то подобное. Да, уверенности в себе Лукасу было не занимать. Впрочем, любой человек, не обделенный богатством и успехом, рано или поздно становится таким, — подумалось Хантеру. Встав из-за своего гигантского стола, чем-то напоминавшего пьедестал, Лорент встретил детективов у двери. У него было крепкое рукопожатие, как у бизнесмена, готового заключить выгодную сделку. «Джоан сказала мне, что вы детективы из полиции Лос-Анджелеса», — сказал он, глядя на Роберта. «Надеюсь, не выяснится, что на самом деле вы художники, выдумавшие такой повод для того, чтобы прийти сюда». Лукас улыбнулся, и вокруг его глаз пролегла сеточка морщин. «Но если это так, то считайте, что вы удивили меня своей целеустремленностью и творческим подходом к решению проблем». «К сожалению, мы действительно из полиции», — Хантер показал ему удостоверение. Улыбка сползла с лица агента. Только сейчас он вспомнил, что пару недель назад подавал заявление об исчезновении своей подопечной. Роберт рассказал ему только то, что Лоренту нужно было знать, но и этого было достаточно. Кровь отлила у него от лица. Шлепнувшись в кресло, Лукас уперся в стену остекленевшим взглядом. «Чепуха какая-то! убита. Но кем? И почему? Келли была художницей, а не мафиози. Именно это мы и пытаемся выяснить. У нее была назначена выставка в Париже через 2 месяца. Она могла бы заработать около $1 миллиона. Роберт и Карлос озадаченно переглянулись. В такой момент думать о деньгах промелькнуло в голове у Хантера. Сунув руку в ящик стола, Лорен достал пачку сигарет. «Обычно я не курю в офисе, но сейчас мне без этого не обойтись», — объяснил он. «Вы не возражаете?» Детективы пожали плечами. Дрожащей рукой Лукас поднес сигарету ко рту и жадно затянулся, словно от этого зависела его жизнь. Усевшись в алого цвета кресла перед столом агента, напарники стали расспрашивать Лукаса о личной жизни Келли и ее отношениях с окружающими. Судя по ответам Лорента и его замечания о миллионе долларов, с художницей его связывал только бизнес. «У вас не было ключей от ее квартиры?» — спросил Гарсия. «О, Господи, конечно, нет!» Сделав последнюю затяжку, Лукас подошел к окну, затушил окурок о подоконник и выбросил его на улицу. «Келли не нравилось, когда к ней домой или в студию кто-то приходил. Она даже не разрешала мне смотреть на полотна, пока они не будут готовы. Да и потом мне чуть ли не приходилось умолять ее продемонстрировать результат своей работы. Знаете, художники всегда очень эгоистичны и эксцентричны. У нее была квартира в Санта-Монике и мастерская в Кульвер-Сити. Верно?» Агент нервно кивнул. «Насколько я понимаю, вы с мисс Дженсон посещали вместе различные мероприятия. Званые вечера, приемы, выставки, церемонии награждения. Что-то подобное, верно?» «Да, за 3 года, в течение которых я представлял интересы Келли, мы посещали много подобных встреч. Вы видели рядом с ней мужчин? Возможно, она приводила с собой кого-то, с кем состояла в романтических отношениях». «Келли?» — Лорент усмехнулся. «Нет, это совсем не в ее духе. Она была выразительной женщиной, любой готов был бросить сердце к ее ногам, но это было ей не нужно». «Правда?» — удивился Хантер. «Вы не знаете, почему?» Лукас пожал плечами. «Я никогда не спрашивал, но я знаю, что пару лет назад у нее был роман с кем-то, и та история завершилась довольно скверно. Настолько скверно, что Келли просто боялась заводить новые отношения. Понимаете, о чем я?» «Возможно, она находила себе мужчин на одну ночь. Вы не знаете?» — уточнил Карлос. «Может быть». Лорент опять пожал плечами. «Как я уже сказал, она была обворожительна. Но я никогда не видел ее парней, и она сама никого не упоминала. Она ничего не говорила о каких-то тревожащих ее электронных письмах. Что-то, что испугало бы ее или расстроило», — вмешался Роберт. Лукас нахмурился, вспоминая. «Ничего особенного. Не думаю, что она получала какие-то пугающие сообщения, но странные письма от оголтелых фанатов ей приходили. Это происходит чаще, чем вы думаете. Я всегда говорю своим художникам просто игнорировать такие послания». «Игнорировать. Когда приходит слава, то появляются и фанаты. Это 2 стороны одной медали. И, к сожалению, многие из этих фанатов довольно странные люди, но обычно они совершенно безобидны. Все художники, которых я представляю, получают подобные письма». Он посмотрел на пачку сигарет, словно раздумывая, не покурить ли ему еще, а потом принялся крутить в руках золочёную ручку Монблан. «Я был агентом Келли 3 года, и за это время я ни разу не замечал, чтобы она была огорчена или обеспокоена чем-то. Она все время улыбалась, будто улыбка прилипла к ее лицу. На самом деле я даже не помню, чтобы Келли была чем-то расстроена». «Когда вы в последний раз говорили с мисс Дженсон?» — спросил Гарсия. «Мы должны были встретиться за обедом...» Лорент перелистнул страницы ежедневника в кожаном переплете. «25 февраля. Хотели обсудить предстоящую выставку в Париже. Келли так радовалась этой поездке, но навстречу она не пришла и не позвонила, чтобы предупредить меня. Когда я попытался связаться с ней, то постоянно включался автоответчик. Через 2 дня я обратился в полицию. Она не увлекалась наркотиками, азартными играми или чем-то подобным?» — спросил Гарсия. «О боже, нет, конечно. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Она даже не пила. Келли была типичной примерной девочкой». «Может быть, у нее возникли какие-то финансовые трудности?» «Нет, она очень хорошо зарабатывала. Все ее картины продавались за $1000. Вероятно, теперь они будут стоить даже больше. «Интересно, если я сейчас брошу в окно $100, он за ней выпрыгнет?» — подумалось Хантеру. Уже дойдя до двери, Роберт повернулся. «Вы не знаете? Мисс Дженсен дружила с другой лос-анджелесской художницей, Лорой Митчелл». «Лорой Митчелл?» — удивленно переспросил Лукас. «Думаю, нет. У них были очень разные стили». Хантер озадаченно посмотрел на него. «Хотите верьте, хотите нет, но для многих художников это очень важно. Они странные люди в этом отношении. Некоторые не станут общаться с коллегами, которые работают в другом стиле. Есть и те, кто вообще предпочитает не общаться с художниками», — объяснил Лорент. «А почему вы спрашиваете?» «Просто так». Роберт передал Лоренту визитку. «Если что-то вспомните, то...» «Погодите!» — перебил его агент. «Лора Митчелл и Келли действительно встречались. Это было пару лет назад, я и забыл уже. Тогда карьера Келли только начиналась. Я незадолго до этого стал ее представителем. У Келли взяли интервью для одного документального фильма, что-то о новой волне американских художников западного побережья. Фильм был посвящен нескольким художникам, его снимали...» Он задумался. «В музее Гетти или в Мока, я не уверен. Но я точно помню, что Лора Митчелл была одной из художниц, принимавших участие в съемке». Глава 52. Когда Хантер и Гарсия вернулись в Паркер-центр, на город уже опустилась ночь. Они оба вымотались до предела. «Отправляйся домой, Карлос». Роберт устало протер глаза. «Проведи остаток вечера с Анной. Своди ее на ужин, сходи в кино, что-то в этом роде. Сейчас мы ничего не можем поделать. Остается только думать, а у нас обоих мозг уже плавится от переизбытка информации. Все равно же ничего толкового не придумаем». Гарсия знал, что Хантер прав. К тому же Анна будет рада, если муж наконец-то уделит ей время. Он потянулся за курткой. «А ты не идешь домой?» — спросил он, увидев, что Роберт включил компьютер. «Через 5 минут пойду». Хантер кивнул. «Только проверю кое-что». На самом деле Хантеру понадобилось намного больше времени, чтобы найти в интернете ссылки на документальный фильм, о котором говорил агент Келли Дженсен. Это была малобюджетная картина телеканала A&E под названием «Красота холста. Таланты западного побережья». Фильм пустили в эфир всего один раз, 3 года назад. Роберт позвонил в лос-анджелесский офис телекомпании A&E, но было уже поздно, и ему не удалось ни с кем поговорить. Нужно будет связаться с ними завтра. Выйдя из Паркер-центра, Хантер не стал ехать домой. В его голове теснилось столько мыслей, что ехать в пустую квартиру, где он чувствовал себя таким одиноким, не хотелось. Если преступник действительно заставлял жертв совершать самоубийство, активируя пусковой механизм, то они были правы в своем предположении относительно Лоры Митчелл. Она не должна была умереть на том столе. Убийца хотел, чтобы она спрыгнула. Тогда бомба взорвалась бы в ней. Вот только пусковой механизм не активировался. Лора умерла от удушья. Дениза Митчелл сказала, что в детстве ее дочь страдала от припадков. Припадки прекратились, когда девочка начала рисовать. Возможно, изменились какие-то психологические условия, вызывавшие приступы. Однако же Роберт знал, что травматический шок, в особенности сильный приступ паники, мог вызвать припадок. Девушка очнулась в темной комнате, совсем одна, с зашитым ртом и промежностью. Несомненно, это стало для нее именно таким шоком. Некоторое время Хантер бесцельно ездил по городу, а потом направился на пляж в Санта-Монике. Ему нравилось смотреть на ночной океан. Волны бились о песчаный берег, вокруг было тихо. Роберта это успокаивало. Пляж всколыхнул в нем воспоминания о родителях, о тех временах, когда он был совсем маленьким. Отец вкалывал по 70 часов в неделю, разрываясь между 2 низкооплачиваемыми работами. Мама тоже бралась за любой труд, приносивший деньги. Уборка, глажка, стирка. Хантер не помнил ни одних выходных, которые отец провел бы дома. Но платить по счетам все равно не получалось. И все же родители Роберта не жаловались. Раз уж все сложилось именно так, то ничего не поделаешь, считали они и принимали все вызовы судьбы со смиренной улыбкой. В воскресенье, когда папа приходил с работы, вся семья отправлялась на пляж. Обычно к этому времени все остальные собирались уходить домой. Бывало, что даже солнце уже успевало закатиться за горизонт. Но Роберта это не смущало. Более того, ему это даже нравилось. Казалось, что весь пляж принадлежит его семье. Когда мама умерла, отец перестал ходить с Робертом на пляж. И иногда малыш видел, как папа украдкой утирает слезы, глядя на волны. Сзади на набережной было много туристов. В барах с видом на океан веселился народ. Мимо Хантера проехал мальчик на роликах, за ним едва поспевала девчушка помладше. «Тим, подожди меня!» — взмолилась она. Но мальчик даже не оглянулся. Роберт немного посидел на песке, любуясь волнами и вдыхая соленый морской воздух. Где-то вдалеке скользили по воде серфингисты. Три парня и две девушки. Похоже, они получали от этого массу удовольствия. У кромки воды какой-то мальчик набивал ногой мяч. У него это отлично получалось. Мимо прошли парень и девушка, держась за руки. Оба приветливо кивнули Хантеру. Тот улыбнулся в ответ. Глядя им вслед, Роберт почувствовал, как на него нахлынули воспоминания о молодости, о любви. Об этих событиях его жизни знали совсем немногие, но когда-то Хантер влюбился. Это было очень давно. На его губах появилась печальная улыбка. Воспоминание разворачивалось перед его внутренним взором, улыбка сползла с губ, в душе стало пусто. В уголке глаза блеснула слеза. Но в этот момент зазвонил телефон. На дисплее высветился незнакомый номер. «Детектив Хантер». «Чё как, брателло?» — в своей неподражаемой манере осведомился Ди Кинг. В трубке слышалась громкая музыка в стиле хип-хоп. «Да как-то не очень», — ответил Роберт. Ди не стал ходить вокруг да около. «Прости, чувак, ничего разнюхать не удалось. Ну, ты въехал, о чем я. Мексиканцы, ямайцы, русские, китайцы, итальянцы. Никто не слышал о том, чтобы какой-то девахе зашили рот. Она не потрахивалась бандитами, по крайней мере, из известных мне банд». «Да я уже понял». «Узнал, кто она?» «Ага». Ди Кинг ждал, но Хантер не стал ему ничего рассказывать. «Дай угадаю. Та цыпочка не работала на улице». «Точно». «Я ж тебе говорил, брателло. Я б знал». Он помолчал. «Ладненько, мне пора. Но я еще поспрашиваю. Если чё, маякну». Закончив разговор, Роберт отряхнул руки от песка, взял куртку и пошел назад в машину. Людей в барах становилось все меньше, и Хантер подумал, не выпить ли ему стаканчик солодового скотча или 5 стаканчиков. Может, так он сможет расслабиться. Какая-то девушка, сидевшая за столиком на набережной, громко рассмеялась. Роберт посмотрел на нее. Темные короткие волосы, очаровательная улыбка. Хантеру вспомнилась Келли Дженсен. Ее квартира находилась в Санта-Монике. Да и студия тоже располагалась неподалеку. До Кульвер-Сити отсюда рукой подать. В материалах из отдела поиска пропавших говорилось, что детективы проверили и квартиру, и студию Дженсен, но осмотр не дал особых результатов. Предполагалось, что Келли похитили с парковки перед ее домом, когда она вышла из машины. Ни свидетелей, ни записей с камер наблюдения не было. Роберт посмотрел на часы. Они с напарником планировали осмотреть оба эти места завтра, но... Чёрт побери, он же уже здесь. Да и поспать сегодня все равно не удастся.